Волосы его, рассыпавшись, падали на дорогой синий кафтан. Он глядел на руку мосье Жерара, белую, холеную руку, глядел, как она 4 раза ставила печать и 4 раза расписывалась. Этой, именно этой минуты он так долго ждал. 6 февраля, 5:22. На улице шел снег вперемешку с дождем, а здесь уютно горел огонь, в камине светили свечи. Секретарь Пешер расплавлял сургуч, мосье Жерар прикладывал печать и подписывался. Ради этой минуты он, Франклин, проделал трудное путешествие через океан. Ради этой минуты он 14 месяцев кряду разыгрывал комедию, изображая обывателя-философа Дикого Запада, не расстающегося с шубой и коричневым кафтаном. Ради нее отвечал на 1000 нелепых вопросов и вел в Жанвилье хитрую глупую беседу с красивой и глупой женщиной в синей маске. И вот сейчас, значит, подпишется этот человек, а потом подпишется он, Франклин, а потом множество французских кораблей со множеством пушек и множеством людей выйдет в открытое море, и множество французов умрет, чтобы Англия признала независимость Америки. Король, по поручению которого этот элегантный француз подписывает сейчас договоры, не больно умен, но он понял, что очень опасно заключать пакт с молодой республикой, врагом всякой деспотической власти. И он, этот молодой жирный Луи, руками и ногами отбивался от договора. Он не желал признать независимость 13 штатов, жители которых были в его глазах мятежниками. Он говорил: «Нет, нет и нет». Он был абсолютным монархом, королем Франции, не отвечающим ни перед каким парламентом. Он мог сделать все, что захочет. И все-таки он явно не мог сделать того, что хотел. Он должен был сделать то, чего не хотел. Так называемая мировая история оказалась сильнее его, и ему пришлось ей подчиниться. Значит, в мировой истории есть смысл, заставляющий людей, хотят они того или не хотят, двигаться в определенном направлении. И старый доктор смотрел, как расписывается, как ставит печать белая рука мосье Жерара, и был очень, очень счастлив. И при всем этом счастье он знал, что глупо думать, будто человек творит историю, и что каждому назначена его роль. И что в конечном счете большой человек делает то же самое, что и маленький, только, может быть, быстрее или медленнее. И человек, действующий по доброй воле, то же самое, что и действующий по принуждению. Мосье Жерар закончил свою работу. Он вежливо сказал: «Пожалуйста, доктор Франклин», и указал на внушительное кресло у широкой стороны стола. Однако Франклин сел в маленькое кресло, где только что сидел мосье Жерар. Мосье Пешер растопил сургуч. Но тут подбежал молодой Вильям Темпль. Ему страстно хотелось помочь при подписании, иначе зачем ему было вообще приезжать? Франклин приложил печать и подписался. Подписался он старательно. В. Франклин. Причем «В» искусно переходило в «Ф». Подпись он украсил множеством завитушек, а к сургучу приложил перстень. Это была затейливая печать с колосьями, двумя львами, двумя птицами и каким-то сказочным зверем. Напротив него стоял и смотрел мосье де Жерар. У камина стояли и смотрели господа Сайлас Дин и Артур Ли. Затем пришла очередь Сайласа Дина. С довольным видом он торопливо прошел к столу и опустился в кресло. Молодой Темпль предупредительно встал возле него, растопил сургуч, подал ему перо. Сайлас Дин сказал «спасибо» и от души повторил это слово несколько раз. Поставив печать, он написал рядом с ней ясными жирными буквами «Сайлас Дин» и влюбленным счастливым взглядом окинул документ и свою подпись. За последнее время ему пришлось хлебнуть немало горя, но все искупало сладость долгожданной минуты. Этот злодей, мрачно следящий сейчас за каждым его движением, травил его, как дюжина чертей. Он обливал его ядом клеветы, но как тот ни старался...